Глава 18. Ресс сделал последнюю запись в бухгалтерской книге и устало откинулся в кресле. Остальные пиряне уже ушли, а у него оставались еще кое-какие дела. Во дворе послышались громкие крики и возня. Похоже, кто-то пытался ворваться в здание. Ресс не обратил на это внимания. Его телохранитель Рик Лан — отличный боец. Он сумеет вышвырнуть любого незваного гостя. Крики внезапно прекратились, и вслед за этим грохот возвестил, что Рик Лан со всем своим оружием упал на булыжную мостовую двора. Ресс не спал уже двое суток и пребывал из-за этого в весьма дурном расположении духа. А подходить к пирянину, когда у него плохое настроение, очень опасно. Ресс встал из-за стола и приготовился уничтожить любого, кто сейчас войдет, и лучше голыми руками, чтобы услышать хруст его костей. Дверь распахнулась, и вошел бородатый человек в мундире наемного солдата. Ресс сжал кулаки и шагнул ему навстречу. — В чем дело? — Ты, кажется, хочешь убить меня? — спросил солдат на чистом пирянском языке. — Езон! Ресс одним прыжком перемахнул через всю комнату и хлопнул друга по спине. — Полегче. Езон уклонился от объятий и упал на диван. — Пирянское приветствие может искалечить. — Мы думали, ты умер. Как ты оказался здесь? — С удовольствием все тебе объясню. Но предпочитаю сделать это за едой. Кроме того, я тоже хочу знать новости. Последний раз я слышал о политическом положении на счастье довольно давно. Как идет торговля? — Никак. — угрюмо сказал Ресс, доставая из буфета мясо, хлеб и затянутую паутиной бутылку. После того, как тебя убили, то есть это мы думали, что тебя убили, так вот, все рухнуло. Керк услышал тебя по дентофону и загнал Моро, поторопясь на помощь. Опоздал. Там был жонглер, который донес на тебя, и он начал кричать, что Керк пришелец из другого мира. Керку пришлось сбросить его с обрыва, чтобы он не наговорил лишнего. Тем Учин был разъярен. Керк тоже, и они чуть не схватились. А ты все равно уже погиб, и самое большее, что Керк мог для тебя сделать, это попытаться выполнить твой план. И получилось? Нет. Темучин убедил вождей, что им нужно сражаться, а не торговать. Керк помог мне, но все было кончено. План провалился. Другого у нас не было, и мы решили вернуться на пир. Но это невозможно. У нас нет выбора. Но расскажи, как ты здесь оказался? В ту ночь мы послали людей вниз, но они не нашли тебя. Там было полно трупов и скелетов. Мы решили, что ты провалился под лед, и тело унесло течением. Почти так оно и было. Только унесло не тело. Я упал в сугроб и мог бы дождаться вас там, замерзший, но живой, если б не провалился под лед. Мне удалось выплыть, но я попал в подземный лабиринт. На счастье, под рукой оказался фонарь и очень много терпения. Никогда я не подозревал, что у меня его столько. В конце концов, я выбрался из этих пещер и, совершив полное приключение путешествия, добрался сюда. Ты пришел вовремя. Завтра было бы уже поздно. Катер с корабля заберет меня после наступления темноты. А до места встречи нужно еще проплыть 10 км. Ну что ж, у тебя будет еще один гребец. Поев, я смогу идти куда угодно. Я радирую о твоем появлении, чтобы эту новость передали Керку и всем остальным. Они взяли одну из лодок Ресса и на закате добрались до небольшого скалистого островка. Там, нагрузив лодку камнями и проломив днище, они потопили ее и стали ждать катер. Пилот кивнул Езону в знак того, что узнал его. Более горячего приветствия от пирянина ждать не приходилось. Команда над Рачливым еще спала. Пирианское племя прибывало только завтра, и Язон сразу отправился в свою каюту. Там было все по-прежнему. В углу поблескивало металлическое яйцо библиотеки. На кой черт он купил эту штуку? Проходя мимо, Язон пнул ее, но нога лишь скользнула по гладкому полированному боку. Бесполезно. Он нажал кнопку включения. «Ну, что хорошего ты можешь сказать после этого?» «Это вопрос. В таком случае прошу уточнить значение слова «хорошего» в данном контексте». «Большой рот, только и можешь что говорить. Где ты была, когда я в тебе нуждался?» «Там, где меня оставили. Я отвечаю на любой вопрос, но ваши лишены смысла. Не оскорбляй своего хозяина, машина, это приказ. Слушаю, сэр, так-то лучше. Я тебя породил, я могу ведь тебя и убить». Язон налил себе напитка покрепче, отпил немного и опустился в кресло. Библиотека мигала и гудела. «Держу пари, ты невысоко ценишь мой план переубедить туземцев. Я не знаю вашего плана, поэтому не могу дать объективные оценки, а я тебя не спрашиваю. Держу пари, ты думаешь, будто можешь придумать лучше. Для действий в какой области знаний вам нужен план?» «В области изменения культуры». «А я тебя не спрашиваю. Материалы об изменении культуры содержатся в разделах «История и антропология». Если вы не спрашиваете, прошу взять вопрос назад». Язон отхлебнул из стакана и вздохнул. «Ладно, я спрашиваю. Расскажи мне о культуре». Язон выключил библиотеку и откинулся в кресле. Лампы погасли, гудение прекратилось, наступила тишина. «Итак, это все-таки можно сделать?» Ответ был все время здесь, в разделе «История». Стоило только заглянуть туда. Он обязан был посоветоваться с библиотекой. Его глупости нет прощения. Но ведь все еще можно исправить. А почему бы и нет? — воскликнул Язон. Он забегал по комнате, молотя кулаком по ладони. Все еще можно исправить, если правильно действовать. Вот только сможет ли он убедить Пириан. Вряд ли им понравится его новый план. Скорее всего, они будут категорически против, значит, придется обойти. Без них. Язон посмотрел на часы. Катер отправится за Керком и остальными не раньше, чем через час. За это время он вполне сумеет собраться и написать Мете записку с туманным изложением своих дальнейших планов. Потом клон высадит его неподалеку от лагеря Тимучина. Не отличающийся воображением пилот сделает то, что ему скажут, не задавая лишних вопросов. «Да, это можно сделать», — подумал Язон. «Клянусь звездами, именно это я и сделаю».